Часть третья. Невозможная пушка. Эпиграф. Верх, конец, началу равен, победить никто не вправе. Томган, качели. Примечание, перевод Караева. Конец примечания. Глава первая. Загадка неисправного зездроида. Нам надо вернуться в то время, когда жизнь человечества определяла демократия. Вернуться в Эдем. Один человек, один голос. Люди, физически присутствовавшие на выступлении оратора, начинали негромко скандировать, словно принимали участие в религиозном ритуале, а не в политическом митинге. «Отчог! Отчог!» Оратор, конечно, не обращался непосредственно к ним. Он использовал технологические средства, позволявшие одновременно говорить с тысячами жителей огромной сферы и с еще семью пузырями, связанными с ней шлюзами-ползунками, а также со всеми находившимися поблизости обиталищами, у которых имели средства связи. Все происходило в прямом эфире на открытом месте. С большой аудиторией можно, конечно, было работать и более эффективным образом, при помощи безопасных виртуалей, но имитация предвыборного митинга в духе Старой Земли являлась неотъемлемой частью представления. «Все мы от рождения имеем право на демократию!» — оратор кричал, чтобы его четко слышал каждый в ропщущей толпе. «Его у нас украли гонгси, мог семейство, но прежде всего улановы!» В этот момент скандирование перешло в ликующие возгласы. Ругать мог семейство не запрещалось, хотя и не было верхом благоразумия, но вот ругать улановых было, с точки зрения закона, государственной изменой. Толпа только этого и ждала. Здесь, в глубинах Сампа, люди чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы в открытую игнорировать Лекс Уланова. «Они называют это революцией!» — надрывался оратор, перекрикивая гвалт и пение, сквозь которые еще можно было расслышать мантру «Очог». «Они называют это революцией и говорят, что она противоречит закону. А я говорю, она и есть закон, истинный закон для всего человечества. Я говорю, да будет революция!» Как планеты и миры, что вращаются вокруг Солнца, вновь и вновь оказываются в начале своих орбит, так и человечество вернется к своему истинному наследию. Древняя Греция, Римский Сенат, Британский парламент, Американская революция, Бархатная и Жасминовая революции. Вернем себе права, данные нам от рождения. Огромная толпа, отдавшаяся экстазу в невесомости, удивительное зрелище. Поначалу людское сборище представляло собой узор, повторявший контуры тросовых оттяжек и стенных выступов, поскольку лишь так можно было обеспечить наилучший обзор для большинства. Но когда уровень праведного гнева стал пребывать, многие покинули свои места и воспарили или поплыли, словно рыбы. Теперь ораторы видели не все, скандирование сделалось громче, кто-то с пылом и страстью начал выкрикивать «Митра! Митра!» Камеры преднамеренно или случайно позбивали на бок, и собрание погрузилось в хаос. Или, если пожелаете, эволюционировало от формации с жесткими контурами к истинно человеческой, демократической текучей структуре. В дальнем углу сферы, метрах в 200 от оратора, множество людей наблюдали за происходящим с сочувствием, интересом или отвращением. И среди этого множества трое представляют для нас особый интерес. Две молодые темноволосые женщины — и мужчина со, скажем так, печатью забот на лице. Приглядевшись, вы бы заметили у корней его волос частички ржавчины, как если бы он в чем-то выпачкался и не успел как следует отмыться. Так уж вышло, что испачкался он не в ржавчине, а в крови. Это была не его кровь. Позади них располагался зездроид, одно из тех устройств, что свидетельствуют и заверяют договоры. Зачем им понадобилось тащить такой прибор в такое место, вряд ли кто-то смог бы сказать. С первого взгляда было ясно, что все вокруг поглотило смахивающее на карнавал революционно-демократическое буйство. Одна из девушек сказала мужчине: «Тут все какие-то чокнутые». А он ей ответил: «Они истинно верующие». «Как и ты, Джек», — заметила она. И прибавила: «Называть тебя Джеком? Тебе как-то не подходит». «Делай, как привыкла», — посоветовал он. «Они ведь в конце концов нашли твой дом», — сказала другая. «Думаешь, и здесь нас найдут?» «Безусловно, задерживаться тут не стоит, но нам нужно горючее. Надо поскорее отыскать Айшвари, чтобы она осмотрела этого зездроида, а потом снова в путь». «Чтобы узнать, кто убил Барледюка», — прибавила Диана. «Барли Дюк», — повторила другая девушка, — «самый знаменитый блюститель закона в системе, и теперь мы расследуем его убийство». Она присвистнула. «Меня его смерть не очень-то беспокоит, Сафо», — сказал Яго. «Я больше переживаю из-за Зиздроида». «Дроид хранит секрет гибели Барли Дюка», — отозвалась Сафо. «Если он кошерный». «Если». «Идем». Они прилетели на маленьком шлюпе, частном корабле, угловатом, размером с грузовой контейнер и лишь самую малость элегантнее последнего. Он назывался «Red Room 2020». Примечание. В названии корабля «Стеклянного Джека» скрыта непереводимая игра слов. При прочтении наоборот «Red Room» красный ром превращается в «убийство». Помимо прочего, это может быть отсылкой к роману Стивена Кинга «Сияние», где слово «Red Room» играет важную роль в сюжете, а главного героя зовут Джек. Конец примечания. В причальной зоне сгрудилось почти сотня кораблей, расположившихся как попало. Они постарались протиснуться как можно ближе к грозди сфер, но все равно были вынуждены раскатать свой шлюзовой рукав на добрых 20 метров, чтобы добраться до точки входа. К этой стороне своей новой жизни Диана все никак не могла привыкнуть. Будучи любимой дочерью великого и могущественного дома, она всегда пользовалась преимуществами при стыковке. Переход с корабля в дом или обратно был не сложнее перехода через порог. Но здесь, в Сампе, ей то и дело приходилось ползти по какой-нибудь тесной пуповине, и каждый раз в голову приходила одна и та же мысль. Лишь несколько миллиметров в высшей степени проницаемого материала отделяют меня от смертоносного вакуума. После того, что случилось в Дунронине всего лишь несколько дней назад, этот страх лишь усилился. Это скопление трущобных пузырей называлось «Гарланд-400». Оно пряталось в глубинах Сампа и успело давным-давно прославиться антиулановскими настроениями и противозаконной демократической агитацией. Только удаленное расположение берегло его от внимания полиции. Оно и еще скрытность тех, кто планировал революцию. Полицейские взрывали тысячи пузырей каждый год в назидании всем, кто посягал на Лекс Уланова, но Гарланд-400 был одним из миллиона мятежных общин, которым удалось не попасть под прицел. Оставалось лишь гадать, как они избегали внимания властей. Продвигаясь вдоль троса вместе с Зиздроидом, Яго, Диана и Сафо видели вокруг себя революционеров, впавших в экстаз, опьяненных алкоголем или каннабиноидами, воспаривших на кортикотопических крыльях или одурманенных чем-то еще. Слева и справа, впереди и сзади, снизу и сверху кричали «О, чог! О, чог! О, чог!» или распевали гимн Митры, или орали во всю глотку Марсельезу в вариациях. Многие были обнажены, некоторые сношались, и их было великое множество. Оглушающая полоса с препятствиями. Возможно, оратор еще продолжал говорить, но даже если и так, его уже невозможно было услышать. На редкость морщинистая старуха, голая по пояс, подплыла к ним, выражая настойчивое желание купить дроида. Несколько человек пытались навесить на них метки. В конце концов, они добрались до туннеля и попали во вторую сферу поменьше и заметно спокойнее. В самом центре шла вечеринка. Люди веселились. Длинный бар, соединявший одну изогнутую стену с другой, торговал алкоголем. Несколько десятков человек, уцепившись руками за металлическую стойку, выпивали и следили за происходящим по соседству на экранах или через иды, оживленно обсуждали события с друзьями или пели. «Этот...» — спросила Диана, обрадованная тем, что очаг буйства позади. — Нет, следующий. — Удивительно, что полиция не прикрыла эту лавочку, — сказала она, повысив голос, чтобы перекричать гомон. — Если бы они о ней знали, — отозвался Ягу, — так бы и сделали. — Я вся дрожу от ужасных воспоминаний, — вставила Сафо. — Я выросла вместе подобным этому, в обители непокорных безбожников. Ра Аллах не благоволит пьяницам. Он порождает сахар в виноградинах, но спирт из них получается только там, где нет его света. Они оттолкнулись и полетели прямо к одному из выходов. Ягу вел их по памяти или, возможно, по указаниям загадочного Бейта, который не был Бейтом. Они пробрались сквозь короткий туннель и очутились посреди зеленых зарослей. Растения были повсюду, питаясь напрямую солнечным светом или прильнув к светотрубам. Через минуту глаза Дианы привыкли к подводному освещению. Приглядевшись, она увидела среди листвы несколько хижин. «Айшвария», — сказал Ягу, взмахнув рукой. Или, может быть, он так приветствовал называемую этим именем женщину, что плыла к ним. Звуки празднества из первой, самой большой сферы все еще были хорошо слышны, однако каким-то образом они не нарушали покой этого места. В дверях хижин появились лица, а потом снова исчезли. Здешние оттяжки, тянувшиеся от стены к стене, были изукрашены лозами. Помидоры росли на длинных подвесных грядках, словно огромные красные мухи, прилипшие к громадным мушиным ловушкам. «Стеклянный Джек», — произнесла Айшвария, приближаясь. Она, похоже, была не рада встрече. «Ты изменился». «Мне слегка подправили лицо», — объяснил он, — «но не глаза». «Верно», — согласилась она, продолжая разглядывать гостя. «Глаза все те же». Она была очень пожилой. Ее коротко остриженные волосы казались россыпью белых точек на темно-коричневой коже головы. Руки и ноги были тонкими, как соломинки. Ее кожу украшали переходящие друг в друга узоры морщин, которые кружили и завивались, будто огромные отпечатки пальцев. Определенно, она давным-давно не бывала на дне гравитационного колодца, если вообще бывала. У нее имелся внушительных размеров нос, загибавшийся к низу, отмеченный овальным розовым пятном в том месте, где, обычное дело для верхноземья, когда-то срезали опухоль. Но ее глаза приковывали к себе внимание. Глубоко посаженные, окруженные темной неровной кожей, они излучали нечеловечески яркое сияние, как и подобает глазам старого морехода. Примечание. Отсылка к поэме колледжа «Сказание о старом мореходе». «Вот старый мореход, из тьмы вонзил он в гостя взгляд. Кто ты? Чего тебе, старик? Твои глаза горят». Перевод Левика. Конец примечания. «Айшвария», — сказал Ягу, — «познакомься с Дианой. Из тех, кого я встречал за много десятилетий, она первая, кто может потягаться с тобой умом». Айшвария изобразила кислую мину, а она... «Вот эта бабочка-однодневка! Тебе сколько лет, куколка?» 16, — призналась Диана. «Настоящая мудрость приходит с возрастом, моя дорогая, и...» «Ой! Ого, погоди-ка, ты что ж, Диана Аржан?» Диа сначала посмотрела на Ягу, потом ответила: «Да, это я». «Господи, помилуй! Стеклянный Джек, ты познакомил меня с таким человеком, и за это я прощаю тебе непрошенный визит. А ты, ее служанка?» «Меня зовут Сафо», — сказала Сафо с некоторым раздражением. — Понятно, не служанка? — Сафо не принимала КРФ уже несколько месяцев, — пояснил Ягу. — С того самого дня, когда нам всем пришлось весьма поспешно покинуть землю, но она по-прежнему верна клану Аржан, не так ли? — Разумеется, — угрюмо ответила Сафо. — Абстинентный синдром с комплексными эмоциональными последствиями, — с пониманием сказала старуха. — И все-таки лучше тебе обходиться без этих препаратов, милочка. Они притупляют инициативность. А нам нужно быть инициативными, правда? Мы ведь живем в интересные времена. Они-то уж точно в этом уверены, — проговорил Ягу, указывая себе за спину оттопыренным большим пальцем. Айшварию это только разозлило. Вот ведь идиоты. Я вообще-то ничего не имею против идиотов, но у этих просто крышу снесло. Они всех нас погубят. У меня наготове шлюп, чтобы сбежать, как только тут повеет полиции. Думаешь, до этого дойдет? Старуха хмыкнула. «Может, и нет. Но они же полные придурки. Теперь вот налокались и решили, что пришел день революции. Завтра протрезвеют и опять начну жаловаться на жизнь и обворовывать соседей, если у тех еще осталось что красть. Все их звериное существование сводится к череде бессмысленных ссор между бандами. В прошлом месяце я неделю провозилась с особым сортом помидоров, а потом шайка подростков все разнесла. Они даже не попытались их украсть и съесть. Или украсть и снова продать мне, как должны были бы сделать маленькие умные гангстеры. Они их просто раздавили, смеха ради. «Нищета ведет к деградации, верно», — сказал Ягу. «Но нам бы стоило учесть, что кое в чем они могут быть правы». «И в чем же?» «Момент. Возможно, он для революции все-таки подходящий». Она фыркнула. «Еще чего». «Ты, выходит, надеешься на то, что нынешние политические волнения помогут разжечь восстание во всей системе?» «Нет, нет. То, что происходит сейчас, за вычетом твоего появления здесь, дорогая, представляет собой рядовую схватку за место в иерархии, которая лишь укрепляет существующий порядок. Двуединый предводитель клана Аржан в бегах, одна из наследниц неизвестных где, другая здесь, прямо передо мной, Господи помилуй. Разумеется, остальные мок-семейства затеяли, как же это называют, подковерную борьбу. И, конечно, Улановы козыряют своим авторитетом. Это не революция, всего лишь бизнес, как обычно. Но те идиоты вообразили, что вот-вот явится сам Митра и возглавит бунт, который расползется по системе, как лесной пожар. Как раз в этот момент вспорхнула стайка уток, и, оглашая округу криками и шелестом крыльев, которые забавно трепыхались в невесомости, двинулась от стены к стене. Утки миновали Айшварию, неуклюже пролетели через центральную часть сферы и приземлились на другой стороне. Скрубберы в этом пузыре изображали деревья и кусты. Несколько секций сферы занимали игрушечные леса. Ясень, дуб, хлопковое дерево, древовидный папоротник. Все неестественно яркое из зеленого пластика. «А я-то считал тебя истинным адептом», — сказал Ягу. «Когда-то ты точно такой была». «Адептом Митры!» — завопила Айшвария и хлопнула Ягу по груди обеими руками, отчего ее отбросило на полметра назад. Даже не оборачиваясь, она уперлась ногами в оттяжку, оттолкнулась и подплыла на прежнее место. «Не оскорбляй меня, стеклянный Джек. Ты же знаешь, что я верую в Инду Христа. Разве это не один и тот же тип?» Тут Диана поняла, что Ягу нарочно дразнит свою престарелую подругу. «Это равносильно самому богохульному богохульству», — прокаркала Айшвария. «Шайка митропоклонников даже истории не знает. Они думают, римляне были демократами. Они римский сенат держат за образец для подражания, как будто римских сенаторов выбирали голосование. Но им не привыкать к двоемыслию, поскольку, видишь ли, Митра изначально был римским божеством. А Христос — другое дело, он боролся с римлянами, потому что они были улановыми своего времени. Христос знал, что истинная демократия начинается с демократии духа и превращается в коммунистическое апостольство. Христос объединяет все 330 миллионов богов в настоящий демократический конгресс. «Отлично сказано», — заметил Ягу. «Только вот праздник-то у них». «Им следовало бы соблюдать осторожность», — вступила в разговор Сафо. «Поклоняться Митре запрещено законом». «О, они в курсе». «И я в курсе», — сказала Айшвария. «Все в курсе. Они думают, что уже можно не прятаться. Очог — непротивозаконная мантра по той лишь причине, что улановы не знают ее значения. Но те, кто вопит «Митра, Митра, Митра», просто вошли в раж. Остается лишь надеяться, что полиция слишком занята другими вещами и не заявится на эту ассамблею буйно помешанных». «Ждете, что я вас приглашу к себе домой?» «Да», — ответил Ягу. «Ну, а я не приглашу. Я вас сюда не звала. Вы сами пришли». «Чего вам надо вообще?» Диана снова посмотрела на Ягу, но он улыбался. «Тут у нас зездроид», — сказал он. «Я вижу, что это зездроид», — рявкнула Айшвария и опять ударила Ягу по плечу с такой силой, что он повернулся на четверть оборота и вынужден был маневрировать, возвращаясь в прежнее положение. «Ты всадник на коне бледном, стеклянный Джек, и смерть приходит следом за тобой. Зачем ты приволок ко мне зездроида? Уж точно не ради того, чтобы заверить договор». «Он, возможно, неисправен», — вставила Диана. «Печати выглядят нормальными, хотя я не специалист, но вместо данных он выдает абракадабру». «Мне надо узнать, в порядке ли его печати», — добавил Ягу. «Ого», — сказала Айшвария, отчего-то найдя его просьбу забавной. «И ты не можешь просто взять и показать его официалам. Ого, ого-го», — она тихонько рассмеялась. «Ну что ж, я могу взглянуть. Сколько ты заплатишь?» «А сколько ты попросишь?» «100 кредитов». «80». «90», — сказала старуха. «Вскрытие зездроида — серьезное преступление, согласно кодексу». «Мне не нужно, чтобы ты его вскрывала. Просто проверь печати». «Не увиливай. Я неуполномоченный агент по зездроидам, и ты просишь меня сделать нечто незаконное». «Только послушай, что там поют», — заметил Ягу. «Твои соседи затевают самую натуральную революцию». «И ты переживаешь из-за какого-то незаконного осмотра зездроида?» «80 кредитов». «85». «80», — повторил Ягу. На мгновение лицо старой женщины осенил крылом демон ярости. «Да прольет Махадеева Иисус Христос дождь разрушительный на твою лукавую голову, стеклянный Джек, за то, что ты хитростью лишил старуху 5 кредитов». Но спустя еще миг от гнева не осталось и следа. Она вновь заулыбалась и весело сказала: 80 так 80, идите за мной. Айшвария подвела их вместе с Зиздроидом к хижине. Войдя туда, она появилась вновь через минуту с перчаткой на правой руке. Этой рукой она начала наглаживать устройство. То бесстрастно, с бесконечным машинным терпением наблюдала за ней. «Печати вроде в порядке», — сказала она. «Кошерная машина, рабочая». «О, так это Зиздроид знаменитого Барледюка». «Вы его знаете?» — спросила Диана. «Ну, конечно, знаю. Он самый известный из улановских старших блюстителей». «А, тебя интересует, знакомы ли мы лично?» «Вообще-то, хоть это немного странно, он тут побывал несколько дней назад». «Так или иначе, расспроси лучше своего спутника». «Барледюк твой старый друг, не так ли, стеклянный Джек? И у тебя его Зиздроид. Как поживает Бар?» «Умер», — сказал Ягу. Улыбка Айшварии растаяла, правда? «Да». «Когда?» 2 дня назад. «И поскольку тебе интересно, как именно, то я скажу. Его разрезали пополам». «Разрезали пополам?» — повторила Айшвария. Потом она нахмурилась, приумножив количество морщин на своем лице, отчего глаза почти исчезли в складках кожи. «Испарили, распылили на атомы. Его застрелили из невозможной пушки». Старуха поразмыслила над услышанным. «Что ты, стеклянный Джек, имеешь в виду под невозможной пушкой?» «Огнестрельное оружие неизвестной разновидности», — пояснила Диана. «Только пуля исчезла невозможным образом». «Как и стрелок», — сказал Ягу. «Без преувеличения, обстоятельства его смерти можно признать загадочными. Вот одна из причин, по которым нам необходимы сведения, записанные этим Зиздроидом. Он там был, он свидетель». «Но убийство?» — выдохнула Айшвария. «Да, убийство. И это еще не все», — сказал Ягу. «Перед тем, как Барледюка убили, мы с ним заключили договор, имеющий обязательную силу. Потому-то он и взял Зиздроида, чтобы все заверить. Договор гарантировал моей спутнице Диане юридическую неприкосновенность. Я хочу убедиться, что он все еще действует». «У него были полномочия на такую сделку?» — спросила потрясенная Айшвария. «Он выполнял задания, полученные от самих Улановых». «Господи помилуй, убереги меня, Сарасвати! Он же был здесь неделю назад, парил на том же самом месте, где ты сейчас. Какое счастье, что эти придурки не распевали свое «Митра-Митра» в тот раз. Теперь-то я понимаю, что он был при исполнении». «Зачем он приходил?» — спросил Ягу. «Тебя искал, стеклянный Джек». «Ты ему сказала, как меня найти?» «Нет, что ты, как ты мог подумать? Да я и не знала, где ты. Но он нашел, как я понимаю. Из всех мест в системе, куда можно было заглянуть...» — проговорил Ягу, нахмурив брови, — из всех забегаловок в мире он выбрал это место. Аллюзия на монолог главного героя в знаменитом фильме «Касабланка», 1942 год, режиссер Майкл Кертиц. Конец примечания. «А потом направился прямиком ко мне домой». «Дельце-то с душком, согласись». «Ни за что на свете. Он просто шел по следу, обходил всех твоих старых друзей», — сказала Айшвария, пожимая плечами. «У меня много старых друзей», — возразил Ягу. «И они живут далеко друг от друга». «А он теперь мертв», — парировала Айшвария. «Воистину, стеклянный Джек, смерть следует за тобой по пятам». «Эй, но ведь Джек его не убивал», — сказала Диана. «Он стоял прямо рядом со мной, когда это случилось. Зиздроид тоже там был. Поглядите в инфобанке. Мы трое стояли рядом. Нас обоих окатило его кровью. Та, что стреляла, могла прикончить всех, но убила только Барледюка». «Та? Или тот, конечно». «Для чего?» «Понятия не имею», — ответила Диана. «И мы не знаем, кем был он или она, и на кого они работают. Естественно, мы проанализировали открытый инфобанк Зиздроида, надеясь отыскать что-нибудь полезное. Но в итоге только запутались еще сильнее. Если точнее, его содержимое выглядит поврежденным». «Но как данные могут быть повреждены, если печати кошерные? Может, он просто бракованный?» «Если печати действительно кошерные, — сказал Ягу, — то его хотя бы примут во внимание на суде. Договор, по крайней мере, сохранит силу. Впрочем, рискну предположить, что суду будет нелегко определить его истинный смысл». «Как именно испорчены его данные? — спросила Айшвария. «Они перепутались, — проговорил Ягу. То есть запись не соответствует тому, что вы помните? — уточнила Айшвария. В этом случае я бы предположил, что вас подводит память. Запись не соответствует законам физики и нарушает причинно-следственную связь, — сказал Ягу. Но это самое незначительное из наших проблем, честное слово. Вся история выглядит невозможной. Барли Дюк умер внутри запечатанного пузыря, маленькой дома сферы, в общем, у меня дома. Убийца должен был находиться внутри в момент совершения преступления и не мог выбраться из сферы после совершения. Это маленький пузырь с единственным воздушным шлюзом. Шлюз все время оставался в поле зрения дездроида, и никто через него не проходил. Других выходов из дома нет, и оболочка пузыря цела. Соответственно, убийца Барли Дюка должен был находиться внутри и после убийства. Но мы обыскали всю сферу и никого не нашли. Он как будто растаял в воздухе. «Загадка запертой комнаты», — кивнула Айшвария. Она глубоко нахмурилась, затем расплылась в улыбке. «Ох, как мне жаль старину Барли Дюка! Хотя я и помню о том, что он посвятил свою жизнь служению Улановым, и этот факт, слегка ослабляя мою скорбь, слегка усиливает мою радость, но, конечно, хотелось бы узнать, кто его убил». «Разумеется», — согласился Ягу. «Это очень замысловатая загадка. И она станет еще замысловатее, если мы узнаем, что данным зездроидам можно и нужно верить». «Зездроид исправен», — сказала Айшвария. «Я все перепроверю, естественно. Однако уже сейчас говорю тебе, это кошерная машина. Можем все просмотреть еще раз, если хочешь». «Диана Аржан, кто бы мог подумать, прямо на пороге моего дома». Итак, куколка «Стеклянный Джек» однажды назвал меня умнейшей женщиной в системе, а теперь он говорит, что ты умнее. Неужели ты думаешь, что вдвоем мы не сможем с этим разобраться?»